Лидер кивнул в знак согласия и пришпорил лошадь. «Взять его живым. Мы не должны дать ему скрыться». Выносливость Эрика взбесила всех. Он бежал уже половину часа, и они никак не могли сократить расстояние между ними. Постепенно лидер группы увидел, что с мальчишкой что-то не так. На боку лошади был привешен лук и колчан со стрелами. Это оружие не было основным, оно имелось только на всякий случай. Иногда бывали ситуации, когда без него могли быть проблемы, и сейчас они столкнулись с такой. Лидер группы выхватил лук и, взяв стрелу в руки, стал натягивать тетиву. После чего послышался звон спущенной тетивы, и со свистом вперед полетела стрела. Эрик все так же бежал вперед, его скорость была очень высокой, и все, что он слышал, это свист ветра в ушах. Вдруг его тело поразила стрела, и он упал на землю. Всадники, оказавшись в нескольких метрах от мальчишки, спешились с лошадей и достали свои мечи. Вдруг лидер вскрикнул. «Всем стоять на месте! Что случилось, господин? Этого быть не может! Кто ты?» Бандиты ничего не понимали, и странно посмотрели на мальчика, лежащего на земле. Лидер яростно закричал. «Хватит притворяться! Вставай!» Вдруг некоторые из бандитов заметили, что стрела, которая летела в спину, почему-то торчала из бока, и не было никаких следов крови. Они инстинктивно сжали свои мечи в руках и напряглись. Для бандитов, которые едва достигли сферы ученика, такое было в новинку. Все они были обычными людьми, и только их лидер имел некоторые познания в магических навыках, так как он в свои 18 лет уже был в сфере воина на начальных уровнях. Достижение сферы воина сопровождается снятием с тела ограничений на использование стихии, и это время считается самым лучшим моментом для начала изучения навыков. Мальчик, лежавший на земле, засмеялся и сел на задницу. Его взгляд не отображал страха, а тон заставили всех изумиться. «Ха-ха-ха, как ты догадался, ублюдок, ты уже можешь использовать магические навыки?» «Да, а что, это странно, я думаю, все здравомыслящие детки должны изучать навыки, а то, как им отвечать на угрозы таких засранцев, как вы?» Люди вокруг стали перешептываться. «Это магический навык, но ведь это только мальчик, в чем сила навыка? Я ничего не вижу. Слышал, что сильные люди могут сделать себя неуязвимыми к атакам и даже могут стать бессмертными. Да, я тоже слышал об этом. Значит, мальчик неуязвим?» Лидер группы оглядел их всех и грубым тоном сказал. «Идиоты, это всего лишь иллюзорная копия. Он не здесь». «Что, копия? Он нас обманул? Знаю, что это. Он сейчас, наверное, где-то неподалеку сидит и смеется над нами». Все сразу переглянулись и запрыгнули на лошадей. Лидер группы выдернул стрелу из земли и, закинув ее в свой колчан, сел на лошадь. Он презрительно посмотрел на мальчишку и, хмыкнув, поскакал в обратном направлении. Глава 10. Игра теней. Пока бандиты увлеченно следовали за копией, Эрик спокойно шел в другом направлении. Имея карту и хорошие способности ориентирования на местности, он решил перейти на охотничью тропу, ведущую на север к стеклянной реке. Она брала свое начало в диких горах и текла на юг, а затем, покинув дикие горы, она делала разворот и поворачивала на север, проходя через ледяное ущелье. Место, куда стремился Эрик, было выше по течению перед самыми дикими горами. Охотничья тропа была узкой и извилистой, она постоянно меняла свое направление из-за огромных валунов и толстых деревьев. Тропа шла через самую густо заросшую часть леса с вековыми деревьями. Огромные сосны имели пышные кроны, закрывающие небо, отчего лес казался мрачным и пустым. Множество поваленных деревьев, а также густых кустов мешали идти вне тропы, заставляя путников вилять еще больше, чем по тропе. Эрик постоянно ощущал присутствие мелких зверушек, перемещающихся в этих кустах и рядом с поваленными деревьями. Его теневая волна идеально отслеживала каждое их движение. Но лес был не только не пустым, но еще и опасным. Неожиданно перед Эриком появился волк, но он стоял и что-то высматривал в кустах. Эрик не стал провоцировать его и тихонько сошел с тропы, скрывшись в кустах по другой стороне тропы. Обходя волка, он старался не издавать ни звука и, пройдя около 100 метров, услышал душераздирающий визг этого зверя. У Эрика по спине пробежал холодок. Он не придумал ничего лучше, чем залезть на дерево и высмотреть, что же там случилось. Пока он полз наверх, послышались мужские голоса. «Черт, мы весь день должны искать этого мальчишку, он уже, наверное, сбежал очень далеко или где-то спрятался. Как искать его в таком большом лесу? Да ладно тебе, по крайней мере, за него платят деньги, а деньги лишними не бывают, это точно. Завалить ребенка, да без проблем, проще некуда, хватит болтать. Пока остальные группы проверяют другие тропы, мы должны первыми найти его, иначе не будет никаких денег. Когда трое мужчин проехали по тропе, Эрик сидел на дереве и наблюдал за ними. Весь разговор мужчин вызвал гнев в сердце юноши, и, спрыгнув с дерева, он шепотом сказал: «Хотите поиграть? Ладно, сыграем, но по моим правилам». Эти трое были сильнее Эрика, но они не были обучены использовать свою силу, иначе Эрика бы не спасло то, что он спрятался на дереве, они бы почувствовали его энергию, которую он еще не умеет скрывать от других. Бандиты не могли получить такое обучение не из-за происхождения или низкого таланта, а из-за того, что в городе Снежный Пик нет ни школ, ни академий, ни даже каких-либо специальных секций, где они смогли бы получить базовые знания о боевых и магических искусствах. Разница между людьми, обученными и необученными искусством боя и магии, слишком велика. Это все равно, что сражение дикаря вооруженного дубиной и спецназовца с автоматом. Тут даже без каких-либо экспертиз понятно, что пуля сильнее дубины. Эрик незаметно следовал за бандитами. Те хоть и скакали на лошадях, их скорость была невысокой, как будто они просто на прогулку вышли. Тем временем теневой аватар бежал по лесу впереди бандитов для поиска возможностей. Казалось, что эти поиски бесполезны, не было ничего, чем можно было воспользоваться. Теневой аватар был бесплотен, поэтому некоторые объекты он просто проходил насквозь, не встречая сопротивления, и вдруг при пробежке через очередные кусты тень оступилась и упала в яму. Если бы это был Эрик, то у него точно был бы полный рот и нос земли. Теневой аватар встал и приготовился бежать, как вдруг сзади послышался звериный рык. Тень поворачивала голову, и в этот самый момент на нее напали. Мощная клыкастая пасть пыталась вцепиться в его горло. От испуга настоящий Эрик чуть не вскрикнул. Он был тесно связан с теневым аватаром и видел все, что видит тень. Здоровая клыкастая пасть до чертиков напугала его. Из-за этого его контроль над аватаром прервался, и тень исчезла. Эрик почувствовал сильную дрожь в ногах. Это было близко, это было страшно, это была та возможность, которой он должен был воспользоваться. Эрик вышел на свет солнца. Его тень на земле создавала четкий контур. Затем, собрав энергию в ногах, он стал наполнять тень силой, после чего тень оторвалась от земли и стала принимать форму настоящего человека, а вскоре ее уже больше нельзя было отличить от Эрика. «Сыграем в догонялки». Тень рванула вперед, но Эрик остался стоять на месте. Он собирал энергию для повторного использования навыка, после чего появилась еще одна копия. Эрик забрался на высокое дерево с густой кроной и спрятался там. Он мог легко управлять одним аватаром, но с двумя не так легко управиться. Теневые аватары были не только бесплотными, но еще они напрочь лишены интеллекта. Все их действия контролировались Эриком. Сидя с закрытыми глазами, юноша видел в своей голове два изображения, которые были словно два монитора, показывая, что происходит перед теневыми аватарами. Также он мог слышать то же, что и они. Один из теневых аватаров зашел сзади, а другой спереди. На их лицах появилась злобная улыбка. Начинаем игру. Теневой аватар, может, и был бесплотен, но он позволял Эрику передавать звуки, то есть речь. Тень спереди засела в кустах. Благодаря бесплотности она легко маскировалась прямо в объектах. Вторая тень подкралась сзади и оставалась в укрытии. И вот пришло время атаки. Тропа была узкой, лошади шли одна за другой, чуть ли не касаясь друг друга. Когда вторая лошадь из трех оказалась рядом с засевшим в ловушке Эриком, он с громким криком выпрыгнул, направив руки к лошадиной голове. Вторая лошадь встала на дыбы, свалив всадника на землю, а первая лошадь попыталась легнуть Эрика, но при первой попытке она промахнулась, а затем снова легнула, но в этот раз она попала. Она попала прямо по голове сзади стоящей лошади, которая, скинув всадника, хотела сбежать. В итоге лошадь в бессознательном состоянии упала недалеко от своего всадника. «Вот он, лови его!» — кричал последний всадник, но когда первый всадник успокоил взбесившуюся лошадь, то Эрика и след простыл. Никто ничего не понял, он просто взял и исчез. «Идиоты, это все, на что вы способны? Вы даже лошадь контролировать не можете, а хотите поймать меня? Ну и болваны, урод! Да я, да мы с тебя шкуру с живого сдерем! Схватим его, братья!» — кричал сидящий на земле бандит. Всадники, завидев Эрика, поскакали следом, но преодолев лишь 50 метров, они снова его потеряли. Вдруг краем глаза один из бандитов заметил какую-то тень, но, повернувшись, он ничего не увидел. Эрик снова появился в 100 метрах от бандитов и, показав им язык, помахал рукой и побежал. Да он издевается, быстрее за ним. По пути Эрик пару раз исчезал и снова появлялся со злорадной улыбкой, дразня бандитов, а те все больше и больше свирепели. Затем, пробегая густые заросли кустов, Эрик нырнул в самую гущу. Всадники не хотели обходить их и просто перемахнули сверху. Им надоели эти догонялки, бандитам просто не терпелось оторвать голову этого сорванца. Но им не повезло. После кустов был глубокий овраг. Из-за его глубины лошади не могли адекватно приземлиться на ноги и просто упали, уронив своих всадников. Лошади неожиданно вскочили и с сильным ржанием бросились на утек. Всадники даже не успели схватить их за поводья, чтобы остановить. «Чертов пацан! Сначала убежала одна, теперь остальные. Нам что, возвращаться домой пешком? Попадись он нам, я его голыми руками буду рвать на части, пока он не запросит смерти. Ха-ха, я бы так не спешил». «Что?» Троица повернулась на голос мальчика и увидели его лежащим на животе наверху оврага и с невинной улыбкой глядящего на них. Он выглядел так, как будто это была детская игра и ему не грозила смерть. Один из бандитов вытащил меч из ножен и пошел к нему. Лицо бандита своей уродливой гримасой отражало всю ярость и злость, накопившуюся во время этой погони. Но прежде чем бандит успел сделать хоть шаг, он увидел, что под тем местом, где лежал Эрик, была большая нора, из которой на него что-то таращилось. Глухой рык и тяжелые шаги заставили поджилки бандитов трястись от страха. Они выхватили свое оружие и медленно пятились назад, но подъем из оврага был достаточно крутым и не позволял им подняться наверх. Зверь издал грозный рык и выпрыгнул из логова, сразу вцепившись в свою добычу. «Арх!» Бандит кричал от боли, но зверь все сильнее и сильнее сжимал свои челюсти, пока крики не прекратились. Два других бандита не собирались выручать товарища и уже практически выбрались из оврага, но зверь не хотел упускать такую хорошую добычу. Он тут же ловким прыжком допрыгнул до следующего. Вцепившись в его шею, он сразу перекусил ее. Третий бандит успел выбраться из оврага, но зверь не отпускал и его. Он выскочил из оврага и большими прыжками нагонял бандита. «Аррррх! Отвали от меня! Я покажу тебе, что ты не с тем связался!» Бандит махнул мечом и попал по голове зверя, но в его глазах сразу появилась паника. Он сам недооценил зверя. Это был истинный боевой зверь, с которым даже великим мастерам будет трудно иметь дело. А эти бандиты были всего лишь в сфере ученика, и сфера великого мастера им только снилась в мечтах. Меч даже волоса не срезал с головы монстра, но это явно задело гордость зверя, и он яростно вцепился в добычу, но не стал убивать ее. Он тащил живого бандита, вопящего от боли, в свое логово, и даже когда он затащил его туда, крики еще долго не прекращались. Эрик хорошо разглядел зверя. Была очень интересная деталь в этом хищнике. Это был слепой зверь. Он ориентировался на звук и запах. Когда Эрик падал во враг, то его крик спровоцировал атаку зверя, а бандиты вообще воняли как немытые свиньи, так что их даже слышать не надо было. Какой интересный хищник. Никогда бы не подумал, что они бывают такими страшными. Теперь по ночам кошмары будут мучить. Как после такого спать на земле? Может, их под землей еще больше? Ладно, надо сваливать из этого жуткого места. Остальной путь Эрик преодолел с большой осторожностью, осознав то, насколько он мелок для этого сильного мира. Встретившись еще с парой зверей, Эрик пользовался тем же трюком, заставив их играть в кошки-мышки с тенями. К потемкам он достиг отметки на карте, которая называлась Речной долиной. В потемках было слишком сложно разглядеть это место. У Эрика было странное чувство тревоги, так как ему слышались звуки, издаваемые дикими зверями, но отступать уже было поздно. Он достал пару кинжалов и, крепко зажав их в руках, стал карабкаться на дерево, ствол которого был толщиной в несколько метров. Добравшись до вершины, он уселся на толстый сук и, распаковав сухой паек, стал перекусывать. За весь день он так и не мог сделать нормального перерыва из-за опасности окружающей его. Эрик улегся на этот сук и смотрел вверх на звездное небо, вспоминая свой переход из мира Земли сюда. Насколько же это фантастично! Его волновало много вопросов, на которые он желал найти ответы. Существуют ли другие миры? Какие они? Кто их населяет? Где предел силы и сможет ли он из маленького ни на что не способного мальчишки вырасти в столь грозное существо, как те, что были в воспоминаниях богини? В такие мирные моменты всегда появлялись различные вопросы, волнующие людей, и, смотря на звезды, они продолжают мечтать. Эрик практически не осматривал округу, но вдруг что-то блеснуло, и он повернул голову, чтобы взглянуть на этот огонек. Примерно в полукилометре отсюда он увидел костер. Вокруг него ходили различные тени, это, наверное, люди. Эрик сел на сук, прижавшись к стволу дерева спиной и некоторое время наблюдая за огоньком, решил посмотреть на этих людей. Призвав теневой аватар, Эрик отправил его на разведку. Достигнув костра, тень тихонько подкралась к сидевшим там людям. Эрик был удивлен тому, кого он увидел там. Это был Байрон со своей шайкой. Черт, та троица так и не пришла. Может, они заблудились? Ха, скорее всего, их кто-нибудь слопал. Этот лес слишком чудовищный. Может, пацана уже слопали. Давайте вернемся домой. Струсил? Нет. Что вы, господин? Я просто прикинул. Нам потребовалось вшестером напасть на черного волка, чтобы убить его, а этот пацан молод, глуп и неопытен, да еще и не так силен, как мы. Вы же не думаете, что он еще жив? Немного помолчав, Байрон согласился с тем бандитом. Твои слова правдивы. Тогда завтра возвращаемся домой. Бандиты вздохнули с облегчением и стали жарить ужин на костре. Тем временем Эрик, сидящий на дереве, открыл глаза и прошептал. Бы не был так уверен. Лес опасен, а ночью он еще опаснее. Тело Эрика покрыло тень, и он как будто исчез со своего места. Глава 11. Ловушка. Бандиты расположились вокруг костра. Их лошади были привязаны к ближайшим деревьям, так чтобы их было видно. Сидя у костра в тепле, бандиты не удержались от выпивки, которая расслабила их еще сильнее. Выпивая и громко веселясь, они как будто забыли, что находится в диком опасном лесу, где полно опасных зверей. Тем временем Эрик уже был рядом с их лагерем. Для начала он хотел уменьшить скорость их передвижения и, вытащив нож, стал перерезать поводья, закрепленные на стволах деревьев. Лошади потихоньку стали разбредаться в разных направлениях, спокойно пощипывая траву. Хорошая выпивка. Жаль, что она такая дорогая. Заграничное пойло всегда было дороже, но хоть раз в год надо себя побаловать. Один из бандитов пристально уставился на человека перед собой, чем спровоцировал его гнев. «Ты чего таращишься?» Пьяный бандит указал пальцем в сторону человека и сказал: «Конь». Бандиты рассмеялись, а тот, на кого показывал пьяный бандит, вскочил с места и с кулаками набросился на него. «Ты кого конем обозвал?» «Нет, там конь». Все посмотрели в том направлении, куда указывал пьяница, и увидели лошадь. «Это наша?» Байрон вдруг вскочил с места и посмотрел на то место, где были привязаны лошади. «Идиоты! Кто привязывал лошадей?» Но Байрон со всей силы ударил человека в лицо. Бандит, упав на землю, сразу стал оправдываться. «Извините, господин, я все хорошо привязал, а потом проверял. Они не должны были отвязаться». Байрон был вне себя от злости. Он, молодой господин из знатной семьи, должен был идти пешком, это унизительно. А когда он вернется домой, его отец устроит взбучку. Это действительно злило его. «Кого ты паришь? Почему тогда они убежали?» Один из бандитов осмотрел веревки и закричал: «Господин, привязь перерезана». «Как? Кто мог перерезать веревки?» «Мы не одни, всем приготовиться». Бандиты встали вокруг костра с обнаженным оружием и, всматриваясь в темноту леса, искали неприятеля. Эрик, сидя на ближайшем дереве, усмехнулся и шепотом сказал: «Поищите, помучитесь. Может, мне и не по силам убить вас, но ночные кошмары я вам обеспечу». Вдруг из леса донеслись странные звуки треска и шагов. Это не было похоже на лошадей, которые убежали. Скорее всего, там было что-то другое. Вскоре эти существа оказались вблизи Эрика, и он с помощью теневой волны ощутил их. Эти существа медленно шли в сторону костра. Смотря в темноту леса, бандиты никого не видели, но Эрик, сидевший на дереве, смог примерно разглядеть этих монстров. Они были похожи на людей, но имели странный уродливый внешний вид. Постепенно Байрон смог ощутить их и, взяв горящую ветку, кинул ее в лес. Ветка упала на мох, который тут же начал разгораться, и все увидели уродливых созданий, что скрывались в темноте леса. Их глаза светились в темноте, отражая свет от костра, а белые клыки нагоняли ужас на бандитов. Один из бандитов вдруг выкрикнул: «Это бесы! Что? Откуда они здесь взялись? Я слышал, что они обитают только в диких землях, вдалеке от городов. Похоже, их что-то привлекло сюда. Я слышал, они кровожадные и беспощадны. Придется сражаться. 18 лет назад мой отец сражался с ними. Он сказал, что не стоит их недооценивать только потому, что они небольшого размера. Их тела наполнены энергией черной, как ночь, и холодной, словно лед, Это порождение зла. Они не сильны в магии, но их тела гораздо крепче людских. Их стиль – это дикая бойня. Они никогда не придерживаются какого-то плана. Поэтому сомкнем ряды. Ни за что не выходите из группы, иначе они набросятся на вас толпой и вас уже ничто не спасет. Действуем вместе. Эрик, сидящий на дереве, слегка разволновался. Вот как выглядят те, кто встал на путь зла. На рисунках в библиотеке они выглядели жутко, но вживую они еще страшнее. Нужно бежать отсюда. Этих тварей Эрик никак не ожидал увидеть здесь. Раньше он видел упоминания в городской библиотеке о расах, примкнувших к тьме и ставших монстрами, которые отвратительны и кровожадны до такой степени, что даже другие расы, не состоящие с людьми в добрых отношениях, предпочтут сражаться против них бок о бок с людьми. Бесы произошли от гоблинов, когда их тела наполнила тьма и они мутировали из-за этой чужеродной силы. Сама же раса гоблинов может и является пакостной, но с людьми не враждует. Из заметок Эрик знал, что гоблины обладают хорошим чутьем и способностью видеть во тьме, а с получением силы тьмы их тела стали очень мощным оружием, не нуждающимся в магии. По мере того, как Эрик думал о плане побега, бесы уже окружили бандитов. От света костра Эрик видел около 50 теней, но благодаря теневой волне он знал, что во тьме леса их гораздо больше. Бесы выскакивали вперед и отскакивали назад, провоцируя людей на атаку, и, наконец, у бандитов сдали нервы и они начали поединок. Чем больше люди убивали, тем свирепее становились бесы. С пугающими криками они набрасывались на бандитов. «Это мой шанс!» Тело Эрика стало темнеть и исчезать. Его энергия, выходя из тела, поглощала весь свет вокруг него. Ночное зрение бесов обеспечивается их природным строением глаза, то есть большим количеством рецепторов, позволяющих видеть в условиях ограниченной освещенности. Но если весь свет поглощается, то они видят просто абсолютно черное пятно. Эрик медленно, не привлекая внимания, прокрался сквозь толпу бесов и как только отошел на приличное расстояние, побежал еще быстрее. Звуки битвы и крики людей и бесов звучали очень громко, но постепенно они утихли, и наступила мрачная тишина. Спустя какое-то время Эрик остановился. Он сел на землю, чтобы отдохнуть. Навык растворения в тенях требовал много, очень много энергии, особенно когда используешь его неправильно. Эрик прекрасно это понимал, но в текущих условиях он не мог поступить иначе. Его энергия была практически на нуле. Пока не наступил рассвет, Эрику требовалось восстановить силы. Ночь – лучшее время для теневых искусств. Они становятся сильнее во мраке ночи, а также позволяют мастеру быстро восстанавливаться. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, разгоняя ночной мрак, чтобы наступил новый день. В лесу из-за густых крон деревьев было мало света, но иногда лучи в виде солнечных зайчиков падали на землю и скакали по листочкам и сочной травке, отражаясь от капель росы и превращая зеленый луг в нечто сказочное и прекрасное. Рядом с лугом, прислонившись к дереву, спал юноша. Когда луч света упал на безмятежное лицо Эрика, его брови слегка дернулись, и он открыл глаза. Заснул, похоже, уже утро. Пора отправляться дальше. Эрик снова был полон энергии, и бодренько вскочив с земли, стал разминаться. Спать всегда хорошо, но когда спишь в неудобном положении, тело начинает затекать. Позавтракав, Эрик отправился дальше. Ему предстоял очень длинный путь, а еще нужно было как-то вернуться к реке, чтобы найти нужную тропу до руин. Эрик шел по лесу. Мягкий мох под ногами дарил приятное ощущение. Утренняя свежесть так и заставляла вдохнуть воздуха полной грудью. Теплый ветерок дул навстречу, нежно поглаживая лицо Эрика и шевеля его волосы. Вдруг среди свежести и приятных запахов деревьев и цветов он ощутил едкий запах крови. Затем послышался ясный звук хруста и чавканье. Эрик обернулся и рядом с высокими кустами заметил огромного зверя. Но он ел явно не ягоды с этих кустов. Перед ним была туша, если приглядеться, то это была одна из лошадей, сбежавших от бандитов. Эрик хотел на цыпочках уйти, но было слишком поздно. Зверь ощутил его присутствие. Он неуклюже разворачивался в сторону Эрика, а затем, издав громогласный рык, помчался в его сторону. Увидев огромного черного медведя, Эрик побежал прочь. Что ж так не везет? Прям лес ужасов. Почему все так и стремятся сожрать или убить меня? Несмотря на всю неуклюжесть, медведь был ужасно быстрым и нагонял Эрика. Юноша, имея сравнительно небольшое тело, нырял под поваленные ветром и старостью деревья и проскакивал между близко стоящими деревьями. Но это не давало ему больших преимуществ. Медведь словно танк сносил все препятствия на своем пути. С грозным рыком он буквально сотрясал землю под ногами Эрика, и вот-вот мог нанести мощный удар лапой. Эрик быстро собрал свою энергию и, применив навык, призвал теневой аватар, а затем они побежали в разных направлениях. Медведь на мгновение затормозил, а затем, сделав верное решение, рванул за настоящим. Все потому, что тень не могла имитировать запах или создавать звуки при беге из-за своей бесплотности. Все, что она делала, это маячило перед глазами. Черт, не сработало. Медведь был близко. Эрик нырнул в кусты и, воспользовавшись тем, что они были очень густыми, повернул в другую сторону. Медведь, пролетев сквозь кусты, остановился, а затем, услышав шаги Эрика, снова погнался за ним. Он быстро настигал Эрика. Впереди была большая поляна, а за ней огромный бурелом, оставшийся после когда-то бушевавшего урагана. Эрик ускорился изо всех сил и побежал туда. Но он не учел, что зверь намного быстрее. Медведь уже делал замах и готовился нанести удар лапой. Вдруг, нога Эрика провалилась в мягкий мох, он запнулся и упал. Медведь промахнулся и пролетел чуть дальше, прежде чем остановился. Эрик стал поднимать себя, но его руки тонули в слишком мягком мхе. Медведь также осознал, что проваливается, и попытался выскочить из трясины, но от мощного рывка вся поляна затряслась, и он провалился, разрушив всю поверхность поляны. Эрика потянула вниз за медведем, который с громким ревом падал вниз в яму. Нога Эрика запуталась в корнях и, падая в яму, он как на канате отлетел к стене, а затем его нога выскочила из ботинка, и он упал. Лежа в яме, Эрик чувствовал сильную боль от жесткого падения. Рядом с собой он слышал жалобный рык медведя, которому, похоже, досталось еще больше. Эрик с большим усилием сел и стал осматриваться. После падения он оказался на каком-то выступе, судя по всему, оставшемся после обвала пещеры. Внизу он видел заваленный проход, который, скорее всего, вел наружу. Но на дне этой ямы был еще очень злой сосед, мимо которого Эрику не пройти. Хорошо, что выступ был вне досягаемости медведя, иначе это было бы очень печально. О том, чтобы выбраться наверх, не могло идти и речи, слишком большая высота, даже корень, за который он изначально зацепился, был в нескольких метрах от Эрика, и ему со своим маленьким телом не допрыгнуть дотуда. Глава 12.13. Найти живым или мертвым. Город Снежный Пик. В дневное время город буквально вымирает. Людей на улицах мало и повсюду царит тишина. Большая часть людей сейчас на работе, а остальные либо сидят дома, либо еще чем-то заняты. На полупустых улицах царит безмолвная тишина, но кто-то решил внести капельку хаоса в эту тихую минуту. Громкий топот бегущего по улице человека привлекал много внимания. Люди смотрели на этого спешащего куда-то человека. Может, он спешит куда-то по срочным делам, может, где-то случилось несчастье и он желает помочь, а может, ему заняться нечем было, и он решил побегать по улицам, создавая шум лишь ради собственного удовольствия, но его лицо было довольно бледным и с легко заметным следом волнения в глазах. Наверное, он все-таки куда-то опаздывает. Человек, что пробежал половину города от восточных ворот до центра города, был молодым привлекательным юношей. Его черная одежда запачкалась в пыли, а в некоторых местах даже была порвана, но на спине отчетливо виднелся знак короны под луной, который обозначал его необычное происхождение. В этот момент он с громким хлопком влетел в небольшое кафе, чем привлек внимание нескольких человек, сидевших у барной стойки. Распивая свое пиво, они что-то обсуждали, но когда появился запыхавшийся юноша, они не могли не улыбнуться. «Малыш, что-то ты неважно выглядишь. Неужели провалил свое первое задание?» Юноша выглядел лет на 18 и имел довольно симпатичное лицо. Его каштановые волосы были сырыми, словно на улице был проливной дождь, а по щекам стекали маленькие капельки пота. Дыхание юноши было частым и тяжелым, словно он бежал кросс в 30 километров, и всю дорогу за ним гналась свора голодных собак, не давая ему сбавить скорость. Юноша подошел к стойке и протянул руку к бармену. «Пить, скорее!» Бармен налил воды и подал стакан юноше. Тот выхватил его из рук бармена и жадными глотками стал пить воду. Стакан имел большие размеры, но вода в нем исчезла буквально за несколько секунд. Поставив стакан на стойку, он повернулся к человеку, что ранее спрашивал его, и сказал: «Потерял цель и не знаю, где этот мальчик, но проблема не в мальчике. Проблема в бесах, которые появились у меня на пути». «Бесы?» Мужчина отвернулся от юноши и уставился в полку с винами прямо перед собой, Его взгляд буквально остановился на одной из бутылок, но он явно не собирался брать это вино, скорее он о чем-то задумался и просто смотрел перед собой. Юноша взглянул на безэмоциональное лицо мужчины и спросил, что-то не так. Мужчина встал и пошел в сторону лестницы на второй этаж. «Малыш, следуй за мной, но в случае чего не обижайся. Капитан иногда бывает резок в своих действиях, а вопрос с мальчишкой один из самых значимых в данный момент. Старейшины корпуса теней проявили свой интерес к нему, а если с пацаном что-то случится, нас строго накажут. В обычной ситуации я бы сам отправился на его поиски, но так как в этом замешана сила тьмы, то нам следует быть осторожными. Привлечем их внимание к этому вопросу и мальчишке конец». Юноша, следуя за мужчиной наверх, слушал его рассказ. Его голос звучал очень серьезно, а лицо было хмурым. Юноша понял, как серьезен этот вопрос, и признал свою вину, ведь ему доверили такое задание, а он напросто волосился. «Извините, я виноват и приму свое наказание». Мужчина обернулся и, улыбнувшись юноше, решил приободрить его. «Не переживай, с кем такого не бывает. Кроме того, я послал тебя следить за пацаном, а значит, вся ответственность лежит на мне. Когда я буду разговаривать с капитаном, ты должен молчать, пока он не спросит, и лишнего не говори. Наш капитан не из болтливых, и болтунов не любит». «Хорошо». В главной комнате на втором этаже у окна в кресле сидел мужчина в черной одежде. Он имел усталый вид, и в данный момент в его руках была чашка свежезаваренного чая. Мужчина смотрел в окно и наблюдал за торговой ярмаркой, устроенной очередным караваном. Свет из окон освещал комнату и падал на стопы бумаг, лежавших на столе. В основном это были отчеты о проделанной работе, но среди этих стоп также были и донесения, и заказы, и заявления, и многое другое. Корпус теней часто выступал как независимый посредник в различных спорах, и мирные граждане предпочитали обращаться за помощью сюда. Месяц выдался довольно тяжелым из-за большого количества происшествий, а все из-за того, что каждый год в это время стартует фестиваль защитников, который имеет огромное значение не только для империи Снежных гор, но и для соседних государств. Торговцы не могли упустить такой возможности и спешили на этот фестиваль, иногда причиняя немалое беспокойство для правоохранительных органов, а также мирных жителей. Человек в черной одежде обладал высокой чувствительностью, присущей всем мастерам его уровня, и уже понял, что кто-то поднимается на второй этаж. Он медленно опустил чашку с чаем на стол и принял серьезный вид. На работе с подчиненными он всегда строг, но в душе этот человек был очень миролюбивым и не любил конфликты. Тук-тук, тук-тук, в дверь постучали, и мужчина строго сказал: «Войдите». Дверь раскрылась, и в кабинет вошел высокий крепкий человек лет 40, а также привлекательный юноша. Капитан сразу узнал этих двоих и почувствовал что-то неладное. Он перевел свой взгляд на старшего из двух человек и спросил: «Кажется, я поручил вам проследить за юнцом. Раз вы здесь, значит, он вернулся». Юноша хотел было ответить, но крепкий мужчина прервал его и ответил сам: «Капитан Карай, мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами». «То есть вы потеряли юнца?» «Мы столкнулись с несколькими атаками бесов за пределами города. Мне пришлось решать вопрос с торговцами, которые подверглись их нападению. Это было в 50 километрах от города в западном направлении. Мальчик был под наблюдением нашего младшего члена команды, так как не предвиделось серьезных проблем, но юноша также наткнулся на группу бесов, и мы потеряли его». Услышав ответ, капитан буквально впал в ярость. Он только недавно доложил в главный корпус о том, что смог найти необыкновенного гения боевых и магических искусств, а теперь ему доложили, что бесы убили его. Как ему не быть в ярости? Двое человек перед капитаном ощутили могущественное давление силы, что опустилось на них. Юноша, будучи самым слабым, сначала задрожал, а потом опустился на колени. Сила капитана действительно ужасна. Если б юноша не был в сфере короля, то его бы распластало по земле, а будь на его месте обычный смертный, то его бы просто убило. «Поручил вам простейшие задания, а вы даже с ним не можете справиться? Тогда какого хрена вы делаете в рядах Легиона Ночи? Сегодня я очень занят, но завтра вы получите наказание по всей строгости». В этот момент юноша попытался что-то сказать, но старший мужчина остановил его. Увидев намек на ответ, капитан ослабил свое воздействие на своих подчиненных и сказал: «Вижу, тебе есть что сказать, говори». Юноша встал с колен и уважительно обратился к капитану: «Капитан, извините меня, я был небрежен, но я считаю, что юноша, за которым меня отправили, еще жив. Он столкнулся в лесу с бесами, когда наблюдал за действиями племянника главы города и когда бесы появились, он был на дереве. После того, как вспыхнула потасовка, он смог скрыться, затерявшись во тьме ночи. Я не владею навыками полета и мне пришлось прорываться через толпу бесов, чтобы нагнать его, но моих способностей оказалось недостаточно. Парень сбежал от меня. Капитан немного подумал, а потом спросил: «Ты хотя бы оказал должное внимание бесам?» «Да, капитан. Я убил всех бесов, что оказались в пределах моей досягаемости. Поэтому думаю, что восточное логово будет иметь силу не больше четверти от первоначальной. Также я убил, вероятно, всех лидеров. К счастью, их сила не превышала силы сферы мастера, а значит, сила оставшихся в логове бесов не должна быть большой». Капитан успокоил свой гнев и сказал: «Отправляйся к наемникам сверкающей стали, закажи охоту на бесов. Скажи им, что мы заплатим столько, сколько они хотят, но нам нужен быстрый результат, а также пусть доложат, если найдут мальчишку, живого или мертвого. И на всякий случай, отправь весточку главе города о смерти его племянника. Я понимаю, что Илларий тот еще гад, но это все-таки член его семьи и он должен быть похоронен как подобает человеку». Спустя какое-то время юноша уже был в особняке наемников сверкающей стали. Они были одной из трех самых влиятельных сил города и имели большой участок земли в своем распоряжении. На нем располагались отдельные постройки для проживания людей, тренировочная база, здание для обслуги, а также склады. Наемники сверкающей стали являются объединением множества мелких семей и вольных наемников под предводительством семьи Райт. Благодаря этому их общая численность вместе с обслугой и членами семьи, не участвующими в работе наемников, достигла числа в 1500 человек, из которых действующими наемниками являются только 500. Для высокопоставленных гостей построено специальное здание, где они не только могут провести переговоры, но даже жить некоторое время, пока не соберется группа для задания. Зал ожиданий был роскошным и говорил о необычном отношении гильдии к своим нанимателям. Даже стулья имели мягкую обивку, и сидя в них человек буквально утопал в мягкости, а необычная обстановка помогала ему расслабиться. В данный момент юноша из Легиона Ночи ожидал встречи с представителем семьи Райт. Всех гостей, приходящих для оформления заказов, встречает обходительная прислуга, которая нанята для удовлетворения некоторых потребностей гостей, например, принести им что-нибудь поесть или подготовить комнату для ночлега или даже устроить экскурсию по городу. Юноша, конечно же, не намеревался терять время на еду или прогулки. Выполнение задания было первостепенной задачей. Спустя какое-то время в зал вошла женщина лет 35 в строгой одежде, со светлыми волосами, заплетенными в конский хвост. На ее красивом лице было строгое выражение, намекающее на какую-то проблему. Увидев это, юноша уже понял, что будут какие-то проблемы. «Здравствуйте, меня зовут Кира. Я являюсь секретарем главы гильдии наемников, которая принадлежит семье Райт. У меня, к сожалению, для вас плохие новости. В данный момент из всех официальных наемников в нашей гильдии осталось только 14 человек, но мы не можем задействовать их, так как они проходят лечение после прошлых заданий. Если вы подождете неделю, то с задания должна вернуться группа, отправленная в ледяное ущелье. Их всего 15, но среди них есть 4 человека в сфере великого мастера».